«Я свет, пришел в мир, дабы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». И, друзья, вот сегодня у нас такая тема, мысль проходит, чтобы мы пребывали во Христе. И, может быть, для многих действительно вопрос возник. Вот братья, сестры свидетельствуют, благовествуют, едут, трудятся, у меня не получается, как мне быть? Я вижу, что в этом стихе и ответ на вопрос дает апостол Павел. Чтобы успешно трудиться для Господа, нужно пребывать в Иисусе Христе. И Писание говорит, что вы свет миру. Друзья, когда мы в Иисусе Христе, тогда мы свет миру. И мы выслушаем стих «Истинный свет, пение, тишина, я с жаждой» и после свидетельства Федорченко Алексея. Пожалуйста.